Глава 25. О пользе ведения совместного хозяйства и денежных тратах. Люди не любят выбрасывать деньги на ветер. Люди любят их куда-нибудь вкладывать. В банки, в чулки, в недвижимость, товары длительного пользования. Банк, в который отдаются кровные сбережения, считается почти родным. Приобретенные недвижимость и вещи любят, причем тем больше, чем больше в них вложили. Проводя аналогию, скажу, женщины тоже любят тем больше, чем больше в них вкладывают, и бросают меньше, потому что истраченных денег жалко. Нет, я не призываю любыми способами вытягивать из потенциального жениха деньги. Может, только хуже получится. Но призываю создавать предпосылки для направленных на вас трат. Как? Например, путем поощрения купившего вам ценный подарок жениха. Поощрением, настроением и встречными, гораздо менее ценными, но более частыми подарками. Или путем совместных вложений в будущую семью из расчета 1:4. Ну ладно, к 3. Ну хорошо, раз он такой скряга, 50/50. Фантазируйте устройство вашего будущего гнездышка. Рисуйте планы расстановки мебели и развешивания штор. Листайте каталоги и журналы с картинками интерьеров. Ходите по магазинам и приценивайтесь к покупкам. Пусть ваш жених все более привыкает к мысли о совместном ведении хозяйства. Пусть решает, что лучше, что хуже. Чем больше творчества в оборудовании места вашей дальнейшей совместной жизни проявит ваш избранник, тем труднее ему будет от вас и от того творчески организованного им места отказаться. Покупайте и складируйте у ваших родителей мебель и бытовую технику. Собирайте и храните у себя дома деньги, предназначенные на свадьбу. Приобретайте в складчину женихом все необходимое на свадьбу. Жених уйдет, так хоть сможете всей семьей залить горе закупленным за его счет спиртным. В общем, всеми возможными силами поощряйте жениха на совместные траты. Вплоть до того, что купите на паях дорогую вещь, о которой он давно мечтал. Например, автомобиль. Мужчины очень любят автомобили, потому что они придают им больший на пару тонн вес. Ну так купите ему эту игрушку, только добавляя недостающие 2/3 суммы. Объясните, что записать ее придется на вас, потому что на этом настаивают родители, которые дают деньги. И если он сегодня согласится, то уже завтра будет крутить баранку. Соответственно, после того, как он покрутит баранку, отказаться от машины ему будет очень трудно, а машина идет только с нагрузкой в виде невесты. Ну и тогда ладно. Другой, но гораздо более дорогой вариант – приглашение жениха-претендента на хорошо обустроенный и налаженный быт. Когда у невесты все уже хорошо и так –